Глава 33. Всю ночь по городу носились слухи о разгроме федеральной армии. Илкана Бент, как и тысячи других людей, не мог спать. Он то заходил в какой-нибудь бар, то просто бродил по улицам, где молчаливые толпы ждали известий. Он молился, чтобы пришла весть о победе. Ничто другое его спасти не могло. Около трех ночи он и полковник Элмсдейл из Нью-Гэмпшира, так ничего не дождавшись, вернулись в пансион. Спал Бент плохо и слышал, как незадолго до рассвета начался дождь. Потом с улицы донеслись голоса. Он быстро оделся, вышел на крыльцо пансиона и увидел, что на лужайке возле соседнего дома сидят 8 или 10 солдат. Еще трое в заляпанных грязью мундирах ломали изгородь, чтобы разжечь костер. На крыльце показался зевающий Элмсдейл с коробкой сигар в руке. «Паршивый видок у них, да?» — сказал он, кивнув на солдат. Бент почувствовал, как внутри нарастает паника. Оба полковника быстро направились в сторону Пенсильвания-авеню. Мимо прошла офицерская лошадь. Человек в седле спал. У дверей другого пансиона зуавы умоляли дать им что-нибудь поесть. Какой-то гражданский в белом костюме плелся под мелким дождем с несколькими солдатскими флягами и мушкетом. «Сувениры с поля боя?» — Бент постарался сдержать дрожь. На авеню они увидели санитарные повозки и людей, бродивших с убитым видом. Еще десятки просто спали в президентском парке. Бен смотрел на окровавленные лица, руки, ноги. На какое-то время они с Элмсдейлом разделились, потом полковник догнал его. «Это то, чего мы боялись», — сказал он. «Разгром. Я еще вечером это знал. Если бы Макдауэлл победил, президент разослал бы телеграммы во все газеты». «Что ж», — Элмсдейл зажег сигару, прикрывая ее от дождя. «То же самое ожидает нас и на Западе». Бент никогда не был религиозен, но накануне он молился о победе Союза. Билеты до Кентукки уже были у него на руках. Теперь ему придется использовать свой. Если война продлится еще несколько месяцев, он может погибнуть в Кентукки, так и не явив миру свой бесценный талант. Ему хотелось избежать такой бесславной судьбы, но он не знал, как. Снова пойти к Дилсу он не осмеливался, боясь, что адвокат осуществит свою угрозу. О дезертирстве, которое бы навсегда поставило крест на его военной карьере, он даже не думал, поэтому не видел других возможностей, кроме как воспользоваться купленным билетом. Ребенок внутри его кричал в тщетном протесте. Заметив странное выражение на лице своего спутника, Элмсдейл пробормотал какие-то извинения и снова отошел в сторону. На следующий день после Манассаса рота Чарльза вместе со всем легионом разбила лагерь недалеко от штаба конфедератов у фермы Портичи. Это было довольно близко от поля сражения и меньше, чем в миле от реки Булран, в порозовевшей воде которой все еще лежали мертвые тела с обеих сторон. С наступлением сумерек Чарльз начал чистить бедового. Чарльз был воодушевлен победой южан, но ужасно злился, что досадные обстоятельства не позволили ему принять участие в бою. В пятницу, возвращаясь из округа Ферфакс, легион получил приказ выступить на подмогу Боригару. Однако железнодорожная линия Ричмонд-Фредериксберг-Потомак предоставила вагоны только для Хэмптона и его 600 пехотинцев. Для кавалерии и артиллеристов транспорта не нашлось. В утро битвы, после бесконечных задержек, Хэмптон наконец добрался до Манассаса, а его кавалерия все еще преодолевала 130 миль извилистых дорог, переходя вброд Саут-Анну, Норт-Анну, Матапони, Рапаханок, Аквию, Акоквин и множество безымянных речушек и ручьев. Несмотря на то, что из-за двух мощных ливней им приходилось двигаться изнуряюще медленно, Чарльз за время пути сделал для себя одно важное открытие. Теперь он точно знал, что его люди не подведут, когда дойдет до дела. Хотя они по-прежнему не хотели подчиняться дисциплине, но скакали, как хорошо слаженный отряд. Большинство вполне прилично сидело в драгунском седле, пусть и не так безупречно, как легендарный Тернер Эшби. У Чарльза так и не появилась возможность проверить свое новое ощущение. Они прибыли на следующий день после победы. На месте они узнали, что полковник геройски отличился в прошедшем сражении и получил легкое ранение в голову, когда возглавил свою пехоту против уже смятой армии федералов. Это известие не слишком утешило южных джентльменов Чарльза, которым очень хотелось не только поучаствовать в такой отличной заварушке, но и поживиться трофеями в виде оружия и амуниции, которые в панике бросали удирающие янки. Чарльз вполне разделял чувства своих солдат и мысленно готовился к следующему сражению. Было уже совершенно очевидно, что одним дело не кончится. Президент Дэвис лично прибыл из Ричмонда, чтобы поздравить отважных командиров, включая Хэмптона, которого Дэвис и старина Бори навестили в его палатке. Однако к вечеру понедельника Чарльз, как и многие другие, уже слышал о недовольстве некоторых членов правительства, которые считали, что Боригар не воспользовался своей победой, а ведь мог бы дойти до Вашингтона и захватить его. Такие советы не особо удивили Чарльза. Эти толстозадые бюрократы, которые в своих душных кабинетах только и делали, что брюзжали, не имели ни малейшего понятия о том, что такое война и каких невероятных усилий она требует и от людей, и от животных. Они даже близко не понимали, что солдат или лошадь, тратя огромную энергию, не могут сражаться с неослабевающей силой продолжительное время. Любое сражение было тяжкой работой, и даже для самой огромной храбрости, самой сильной воли и самого мужественного сердца неминуемо наступала усталость. Но даже несмотря на эти глупые придирки, Манассас стал настоящим триумфом и еще раз доказал давно устоявшуюся веру в то, что джентльмены всегда одолеют чернь. Чарльз отчасти разделял всеобщую эйфорию, наступившую после победы, стараясь не обращать внимания на трупный смрад, долетавший с легким летним ветерком, или на длинные вереницы санитарных повозок, чьи силуэты четко выделялись на фоне красного закатного неба. Были потери не такие обезличенные, как те, что скрывались в проезжавших мимо повозках. Заместитель командира полка, подполковник Джонсон из Чарльстона, был убит первым же залпом, выпущенным по его людям. Генерал Бернард Би, один из друзей кузена Ори по академии, был смертельно ранен сразу после того, как повел своих солдат на позиции этого безумного, как утверждали профессоры из Виргинского военного института, Тома Джексона. А ведь именно Би невольно присвоил Джексону новое прозвище, гораздо более лестное, чем то, что было у него в Вестпойнте. Когда один из южных полков отступал под натиском северян, Би привел им в пример Джексона, который со своими солдатами занял холм Генри. «Посмотрите на бригаду Джексона», – сказал он, – «стоит, как каменная стена». Все родственники Хэмптона вышли из схватки невредимыми. Его старший сын Уэйт, служивший под командованием Джо Джонстона, чья полевая артиллерия прибыла к Манассасу по железной дороге. Младший сын Престон, 20-летний красавец, прославившийся тем, что всегда носил желтые перчатки, который был одним из адъютантов отца, и его брат Фрэнк, кавалерист, все они благополучно избежали ранений. Пока Чарльз с помощью острой палочки выковыривал грязь и мелкие камешки с копыт бедового, подошел Кайл Брайт Батлер, один из командиров. Красивый, холеный парень, Батлер был ровесником Чарльза. Он был женат на дочери губернатора Пикинса, имел прибыльную адвокатскую практику, но оставил ее, чтобы снарядить Эшфилдский гусарский батальон, который затем вошел в легион Хэмптона. Хотя у Батлера не было военного опыта, Чарльз предполагал, что он прекрасно проявит себя в сражении. И вообще, Батлер ему нравился. «Для таких дел надо завести нигера», – посоветовал Батлер. «Завел бы, будь я таким же богатым, как вы, юристы». Батлер засмеялся. «Как там полковник?» «В неплохом настроении, учитывая гибель Джонсона и все наши потери». «Большие?» «Не особо. Я слышал о 20%. 20%. Повторил Чарльз, слегка кивнув. «Лучше думать об убитых и раненых, как о процентах, а не как о живых людях. Это помогает спать по ночам». Батлер присел на корточки рядом с Чарльзом. «Я слышал, янки бежали не столько от наших черных всадников, сколько при одной мысли о них. Они бежали от вороных, чалых, серых, гнедых. Вообще от любой масти. И всех называли черными всадниками. Очень жаль, что мы это пропустили». «Одно хорошо. Сражались мы или нет, мы все равно еще неделю будем пожинать плоды победы. Во всяком случае, те из нас, кто сумеет вернуться в Ричмонд». Как оказалось, благодарные горожане уже объявили о большом бале, на который будут приглашены все офицеры, герои Манассаса. «И знаешь, Чарли, больше всего там ждут кавалеристов. Нам ведь совсем не обязательно сообщать дамам, что во время сражения мы находились за много миль оттуда. То есть тебе не обязательно. Из уважения к своей жене я-то вряд ли туда пойду». «А почему нет? Красавчик Стюарт тоже женат, но могу поспорить, он там будет. Чертовы виргинцы. Всегда и везде лезут первыми. Все бурно обсуждали, как кавалерия Стюарта, выйдя на Садли-Роуд, дерзко атаковала отряд зуавов. В тот день Джеб вновь подтвердил свою отчаянную храбрость или безрассудную лихость, в зависимости от того, кто рассказывал об этом событии. «Бал, говоришь? Значит, и круг приглашенных будет весьма соблазнительным». Чарльз старался не смотреть на вновь прибывающие санитарные повозки, которые медленно катили по гребню холма мимо сверкающего солнечного диска. «Да, там соберутся самые очаровательные дамы со всей округи. Устроители не хотят, чтобы наши храбрые парни страдали от недостатка партнерш в танцах. Пожалуй, я бы пошел, если удастся добыть приглашение», – задумчиво проговорил Чарльз. «Отлично. Наконец-то усталый воин проявляет хоть какие-то признаки жизни. Молодец». Батлер пошел дальше, а бедовый ткнулся носом в руку Чарльза, когда тот снова вернулся к работе. Он вдруг неожиданно для себя заметил, что радостно насвистывает при мысли о том, что в случае везения вполне может встретить на этом балу Августу Барклай.